Комментарий к первому преданию. Из всего цикла первое предание, несомненно, самое трудное для неискушенного читателя. И не только из-за непривычной лексики, поначалу и ход мыслей, и сами мысли представляются совершенно чуждыми. Возможно, причина та, что ни в этом, ни в следующем предании псы не участвуют и даже не упоминаются. С первой же страницы на голову читателя обрушивается чрезвычайно странная проблема. И не менее странные персонажи занимаются ее решением. Зато когда одолеешь это предание, все остальные покажутся куда проще. Через все предание проходит понятие «город». Что такое город и зачем он был нужен, до конца не выяснено. Однако преобладает взгляд, что речь шла о небольшом участке земли, на котором обитало и кормилось значительное количество жителей. В тексте можно найти некие доводы, призванные обосновать существующие города. Однако разгон, посвятивший всю жизнь изучению цикла, убежден, что мы тут имеем дело просто-напросто с искусной импровизацией древнего сказителя. Попытка сделать немыслимое правдоподобным. Большинство исследователей согласно с разгоном, что проводимые в тексте доводы не сообразуются с логикой, а кое-кто, в частности, Борзый, допускает, что перед нами древняя сатира, смысла которой теперь уже не восстановишь. Большинство авторитетов в области экономики и социологии полагают организацию типа города немыслимой не только с экономической, но и с социологической и психологической точек зрения. Никакое существо с высокоразвитой нервной системой, необходимой для создания культуры, подчеркивают они, не могло бы выжить в столь тесных рамках. По мнению упомянутых авторитетов, такой опыт привел бы к массовым неврозам, которые в короткий срок погубили бы построившую город цивилизацию. Борзый считает, что первое предание по сути является самым настоящим мифом. Следовательно, ни одну ситуацию, ни одно утверждение нельзя понимать буквально. Все предание насыщено символикой, ключ которой давно утрачен. Но тут озадачивает такой факт. Если перед нами впрямь сугубо мифическая концепция, то почему же она не выражена посредством характерных для мифа символических образов? Обычному читателю трудно усмотреть в сюжете какие-либо признаки, по которым мы узнаем именно миф. Пожалуй, из всего цикла первое предание самое нескладное, неуклюжее, несуразное. В нем нет и намека на утонченные чувства и возвышенные идеалы, которые украшают изящными штрихами другие части цикла. Весьма озадачивает язык предания. Обороты вроде классического «пропади он пропадом» ни одно столетие ставит в тупик семантиков, и в толковании многих слов и оборотов мы по сей день не продвинулись ни на шаг дальше тех исследователей, которые впервые серьезно занялись публикуемым циклом. Правда, терминология, связанная непосредственно с человеком, в общих чертах расшифрована. Множественное число от слова «человек» — «люди». Собирательное обозначение для всего этого мифического племени — «род людской». Она — «женщина» или «жена». Возможно, некогда эти термины различались по смысловым оттенкам, но теперь их можно считать синонимическими. Он – мужчина или муж, щенки – дети, девочки и мальчики. Кроме понятия «город», встречается еще понятие, совершенно несовместимое с нашим укладом, противное самой нашей сути. Мы говорим о войне и убийстве. Убийство – процесс, обычно сопряженный с насилием. Путем которого одно живое существо пресекает жизнь другого живого существа. Война, как явствует из контекста, представляла собой массовое убийство в масштабах, превосходящих всякое воображение. Борзый в своем труде о настоящем цикле утверждает, что вошедшие в него предания намного древнее, чем принято считать. Он убежден, что такие понятия, как война и убийство, никак не сообразуются с нашей нынешней культурой, что они сопряжены с эпохой дикости, о которой нет письменных свидетельств. Резон – один из немногих, кто полагает, что предания основаны на подлинных исторических фактах и что род людской действительно существовал, когда псы еще находились на первобытной стадии. Утверждает, будто первое предание повествует о крахе культуры человека. По его мнению, дошедший до нас вариант – всего лишь след более обширного сказания – величественного эпоса, который по объему был равен всему нынешнему циклу, а то и превосходил его. Трудно допустить, пишет он, чтобы такое грандиозное событие, как гибель могущественной машинной цивилизации, могло быть втиснуто сказателями той поры в столь тесные рамки. На самом деле, говорит Резон, перед нами лишь одно из многих преданий, посвященных этому предмету. И похоже, что до нас дошло далеко не самое значительное.